Г. О критерии в связи с призывом князей. Призванные народом, в родовом быту живущим, для его обороны от внешних врагов и для умиротворения внутри, между родами, князья русского народа, приняв крещение, стали восприемниками народа от общей купели, ибо крещение целых народов совершается на том же основании, на каком крестят детей. Став восприемниками, князья вместе со всеми, с кем делили власть, приняли обет воспитать народ и, не выделяя никого из общего обязательного образования, дать совокупности всего народа подобие триединого существа, заменить гражданское умиротворение миром на взаимном знании держащимся, переводя в то же время народ от обороны или борьбы с подобными себе народами, с кочевниками, с магометанством, поддерживаемым Западом, не к защите лишь от слепой смертоносной силы природы, но и к обращению ее в силу живоносную. Так нужно понять задачу власти вместе с ее органами, которые все носят в себе воспитательную функцию. Так нужно будет понять задачу власти, ставшей в крестного отца, место всех живущих и душеприказчика всех прошедших поколений. Пока обет восприемничества не исполнен, русские могли и могут быть христианами только в отдельности, насколько это возможно, а не в совокупности. Не все ли равно, кто были эти призванные князья? Были ли они из своих или же иноземцы, но, сделавшись восприемниками и душеприказчиками, перестали быть чуждыми? Должно заметить, однако, что испытание вер потому и стало мифом, что мы сами стали неспособны к испытанию, а призыв варягов потому и истина, что мы давно утратили самостоятельность и, не имея собственного критерия, все идущее с Запада принимаем без всякого исследования, без всякой проверки, а если и отвергаем какое-либо западное учение, то во имя лишь другого западного же учения и даже способами, принятыми на Западе. Оттого-то мы и верим в призыв чужеземных князей, что одержимы чужебесием. Если Иоанн Грозный производил себя от Прусса, если не было рода боярского, который не производил бы себя от иноземцев, что же удивительного, если и первые князья наши производятся от варягов? В повести временных лет изложена легендарная версия происхождения Рюрика, первого из русских князей, призванного в IX веке, чудью, славянами, кривичами и весью. Княжить и володеть ими от Прусса, брата римского императора Августа. Испытание вер при Владимире не было делом отдельных лиц, каким оно было до него, а делом общим князя и народа, в лице старцев киевских, принявших во внимание, и первые испытания отдельных лиц, святая Ольга. Это испытание не ограничилось одним обсуждением в Киеве. Решение дела последовало только после проверки на месте через людей, заслуживших общее доверие князя и народа. Действительность такого испытания вер или исследования может быть подвергнута сомнению. Оно и подвергалось ему. Но не может быть сомнения в том, что общее испытание целым миром считалось на Руси вернейшим способом при выборе вер. В этом мифе заключается, во всяком случае, требование всеобщего познания или участия всех в знании, как в восприемничестве заключается требование всеобщего обязательного воспитания. Можно отвергать и приход миссионеров к Владимиру, как единичный факт. Но нельзя отвергать этого прихода как явление многократного, как выражение постоянного притязания со стороны Запада и ислама на господство над нами. Нельзя отвергать существование у нас миссионеров католицизма. Самое же испытание вер стало возможным благодаря лишь самостоятельности, которую приобрела русская земля, объединившись под властью князей, призванных для прекращения внутренних расприй и для обороны от новоиудейского ислама с кочевниками, поддерживаемыми Западом. Благодаря лишь этой самостоятельности мы могли свободно после тщательного испытания сделать выбор. Владимир, принимая крещение и становясь восприемником народа, хорошо понимал, что с христианством несовместимы ни рабство, ни казни, ни даже война. Но он понял также, что устранить все это проявление небратства, мгновенно, без устранения причин, нельзя. Потому-то на наше принятие христианства, на наше крещение и нужно смотреть как на крещение детей, для которых оглашение или воспитание начинается после крещения, а не прежде его. Воспитание же состоит в устранении розни и господства, то есть в объединении живущих для совершения христианского дела воскрешения умерших. Для Владимира, который не хотел казнить даже разбойников, вопрос о небратстве, очевидно, был коренным и существенным вопросом христианства. Думал ли он, устрояя первую сторожевую линию, об умиротворении степи или нет? Тем не менее, это умиротворение было следствием устроения сторожевых линий. Очень может быть, что вопрос о примирении противоречия между гражданским и военным, с одной стороны, и христианским, с другой, не был вполне им сознан, потому что только самый ход дела мог выяснить этот вопрос и указать путь к его решению. Тем не менее, во Владимире нужно видеть исходный пункт этого вопроса. Итак, испытание вер нельзя отделять от призыва внешней светской власти, ибо без объединения, как следствие призыва, и свободный выбор, выбор как следствие испытания вер, был бы невозможен. Без призыва князей, без объединения для обороны, мы вынуждены были бы принять одну из вер, для которых победить и убедить одно и то же. Благодаря же оборонительному объединению мы выбрали веру народа не сильного в военном отношении и поэтому должны были выдержать сильнейшее испытание со стороны ислама и католицизма, со стороны Востока и Запада. Мы чужие Востоку, не свои и Западу. Кроме того, без этой внешней, объединяющей силы, вера осталась бы духовную, внутреннюю, не имела бы средства, орудия для внешнего выражения или проявления. Но и внешняя светская власть, без принятия христианства, осталась бы военную, гражданскую, не перешла бы от борьбы с себе подобными к борьбе со слепою смертоносную силою природы, не стало бы восприемником и душеприказчиком, и, наконец, не было бы ручательства за то, что дело искупления, воскрешения станет делом не одного, а многих поколений. Новое испытание вер должно бы было произойти вследствие столкновения с исламом самого народа, призванного под видом воинской повинности к решению восточного вопроса, имеющего всемирное значение. Если результатом нашей борьбы для освобожденных нами народов была лишь перемена одного ига на другое, иго-ислама на иго-запада, то это лишь потому, что мы и сами находимся под умственным и нравственным игом того же Запада, почему и освобождаемые нами народы не могут не разделить с нами общего ига. Но освобожденные нами народы не только подпали под умственное, нравственное и экономическое иго Запада, они, усвоив новоязыческие воззрения его, поставили высшим благом, последнюю целью — жизнь для себя, для настоящего, для комфорта, превзошли на этом пути даже свои образцы и уже вызвали предсказание западного экономиста, что их ожидает участь Египта, Турции и тому подобных стран, не умевших пользоваться свободой. И хотя, вполне отдаваясь Западу, освобожденные нами народы усиливают наших врагов и сами становятся нам враждебны, мы не можем за это сетовать ни на кого, кроме себя, потому что сами до сих пор, хотя и не находимся в политической зависимости от Запада, еще не осмеливаемся, однако, освободиться от умственного, нравственного, отчасти и экономического его иго. Не осмеливаемся приложить к его воззрениям того критерия, который в самих себе носим и который, как мы думаем, согласен с евангельским критерием.